До галлюцинации иногда доводит при мысли об этом. «Я от галлюцинаций не лечу», — без вызова в голосе возразил Моргунов. «Медицинский факультет не кончал. Это тебе к Сеченову надо было бы обратиться. Да и то в свое время, если учесть, что он давно опочил». Темные зрачки в глазах Прокопенко замерли. «Не остри, Артем! Речь веду об очень серьезном. Надеюсь, ты не забыл, что когда мы стояли в районе Джанкоя, а ты в контрразведке фронта у самого Врангеля действовал, я всего-навсего полковую разведку возглавлял. Выследили мы не кого-нибудь, а самого комиссара полка. К медсестре он ходил на свидание. Реже один, чаще в сопровождении ординарца. Смелый был парень, ничего не скажешь. Санитарная палатка с красным крестом далеко от расположения штаба стояла. Мы ворвались в нее за час до рассвета. Так случилось, что женщина его вскочила раньше, и мне пришлось первым же выстрелом ее уложить. Один из моих разведчиков на мгновение фонариком палатку осветил, и я запомнил, как она падала без крика, в одной белой нижней рубашке, раздувшейся колоколом. Глаза большие, и столько в них тоски, как у птицы подстреленной. Хотел я того комиссара колодкой Маузера оглушить, чтобы живым в плен взять, да сильным он и яростным оказался. Подмял под себя, руку с Маузером к земле жмет, вывернуть хочет. С минуту мы боролись. Мой парень фонарик в этот момент зажег, и мне представилась возможность лицо комиссара рассмотреть. Красивый был комиссар, рослый. Волосы густые, назад откинуты. Губы жестко очерчены, а в глазах такая ярость, будто одним взглядом сжечь хотел. Вырвал он Маузер у меня. Но что дальше с ним произошло, не знаю. Или руки у него дрожали от горя, или я удачно отпрыгнул в сторону и по влажному предрассветному песку в темноту уполз. Но только выстрела не последовало. Клянусь провидением, повезло мне, как может повезти только в рубашке родившемуся. А возможно, песок в Маузер набился, и осечка случилась. Словом, выстрела не последовало, и я, как видишь, перед тобой. Теперь все это как кошмарный сон видится, да и то иногда. Исаул нервно дернул плечом и развел руками. «Не понимаю, Николай Модестович, с какой целью вы мне это рассказываете?» «Сейчас поймешь, Артемий Иннокентьевич. Это исповедь. А рассказываю я потому, дорогой ты мой, что человека, о встрече с которым исповедуюсь, не далее, как в прошлую субботу встретил на Московской улице нашего Новочеркасского в магазине». «Его?» — побелев, воскликнул Исаул с надеждой спросил. «Но, Николай Модестович, быть может, вы обознались? Усталость, расстроенные нервы и все такое прочее». Прокопенко отрицательно покачал головой. «Исключается. Этого человека я бы и на том свете узнал. Ведь целую минуту глядели друг другу в глаза. Он был в магазине в форме кавалериста, в синих петлицах по две шпалы. Очевидно, сейчас занимает в Персиановке должность как минимум начальника штаба полка. Вот так-то, Тёма. Господи, смилуйся!» — простонал опешивший Исаул, и клешневатыми руками стал комкать рукав пиджака —